253. Многие предания выражают опасность иметь несколько гуру. Приведем одно из них. У одной благочестивой женщины было три сына. Каждый из них избрал почтенного Риши как гуру. Но один из них вздумал умножить силы свои, прося еще двух Риш быть его руководителями, хотя мать и предупредила его об опасности такого необдуманного действия. Пришло время, когда риши начали учить трех молодцов летать. Просил третий и двух прочих риш усилить его полеты, чтобы опередить братьев, но вихри, посланные с трех мест, скрестились, и легкомысленный был растерзан в воздухе. Между тем, как братья его летали благополучно по направлению избранного ими Риши. Так люди помнят о законе иерархии. Можно усвоить этот закон. С любой точки зрения наука подтверждает прочие законы жизни, лишь нужно смотреть не кривым глазом.